Любой ценой сохраняйте активность ума. Если мозг, как и другие органы, недостаточно используется и не стимулируется должным образом, он начинает терять часть своей работоспособности. Постоянная активность ума может оказаться очень полезной с точки зрения замедления развития болезни Альцгеймера. И это подтверждают исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне. В ходе эксперимента, результаты которого опубликованы в журнале Neuroscience, ученые работали со специально выведенной породой мышей, имевших врожденную предрасположенность к развитию бета-амилоидных бляшек в мозге. Одну группу мышей выдрессировали так, чтобы они подплывали к определенному месту в резервуаре с водой. Другую группу мышей не дрессировали, они плавали произвольно. Затем ученые проверяли состояние их мозга на разных стадиях жизни в возрасте 2, 6, 9, 12, 15 и 18 месяцев. Обнаружилось, что у дрессированных мышей бляшек в мозге за первый год жизни образовалось меньше, чем у недрессированных, но к 15 месяцу уровень вырождения мозга у обеих групп выровнялся. Из этого можно сделать вывод, что хотя учеба на ранних стадиях жизни полезна для долговременного здоровья мозга, почивать на лаврах нельзя. Нужно продолжать узнавать и разучивать что-то новое на протяжении всей жизни, особенно в среднем и пожилом возрасте. Такое непрерывное стимулирование мозга способствует созданию новых нейронных связей и укреплению уже существующих. Это, в свою очередь, помогает поддерживать здоровье мозга на существующем уровне и в перспективе укреплять его. Сделанные открытия удивили даже самих членов команды ученых. Нас поразило то, что столь незначительная, казалось бы, учеба может иметь настолько сильный эффект с точки зрения замедления упадка умственных способностей и развития болезни Альцгеймера, пишет Ким Грин, руководитель исследования. Таким образом, простые и приятные интеллектуальные занятия типа решения кроссвордов или чтения могут помочь замедлить течение болезни Альцгеймера и даже остановить ее. Главное, чтобы мозг был постоянно чем-то занят.